Из современных источников известно, что слободы наравне с селами могли быть в частном владении, могли приобретаться покупкою. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 149. Думают, что в описываемое время употреблялось также название «деревня» на основании следующего места летописи под 1096 годом. И в Жокша Стефанич монастырь, и деревни, и Германич. Но и по смыслу, и по вариантам видно, что здесь деревни не значит деревни, а скорее эпитет к монастырю. Сельское народонаселение, в противоположность городскому, вообще называется смердами. Но мы имеем полное право разделять сельское народонаселение на свободное и несвободное, находящееся в частной собственности князя, бояр и других людей, ибо встречаем известия о селах с челядью, рабами. Сказанное о положении наймитов и холопий в эпоху до смерти Ярослава I должно относиться и к описываемому времени. Заметим только в новгородской летописи выражение «одерень» в смысле «полного холопа», что прежде выражалось словом «обельный», «обель». Там же том 3, страница 33. «Дети своя, да я хоть одерень». Кроме описанных слоев народонаселения, в юго-восточных пределах русских владений, по границам княжеств Киевского, Переяславского, Черниговского, мы видим и народное народонаселение, слывущее под общим именем черных клобуков и под частными названиями торков, берендеев, коуев, турпеев. Мы видели их значение, деятельность в событиях описываемого времени. Из летописи видно, что они находились под властью своих князьков, каким был, например, известный Кандувдей. Видно также, что образ жизни их был полукочевой, полуоседлый. Летом, по всей вероятности, они выходили в пограничные степи свежими и стадами своими. Так, в 1151 году они отпросились у Изяслава идти за своими вежами, стадами и семьями. Но зимою жили в городах, которые, кроме того, были им нужны для укрытия семейств на случай неприятельского нападения. Так они говорят Мстиславу Изяславичу: «Если дашь нам по лучшему городу, то мы передадимся на твою сторону». Святослав Ольгович жаловался, что у него города пустые, живут в них псари да половцы. Можно думать, что под половцами он разумеет не диких, но своих поганых черных клобуков. Торческий князь Чурнай жил в своем городе. Постоянное название «поганые» показывает ясно, что черные клобуки не были христианами. На это уже указывает многоженство, ибо сказано, что у Чурная было две жены, хотя, разумеется, некоторые из черных клобуков и могли креститься. Кроме черных клобуков, и на юге, и на севере упоминаются бродники, по всем вероятностям сбродные и бродячие шайки вроде позднейших казаков. О количестве народонаселения русских городов и волостей в описываемое время нет показаний в источниках. О количестве городов в разных княжествах можно иметь приблизительное понятие, выбравшие все местные названия из летописи и распределившие их приблизительно по княжествам. Смотрите у Погодина 4 том. «Исследования, замечания и лекции», глава 3. Автор пользовался только списками летописей, издательства археографических комиссий. В Никоновском списке упоминаются еще некоторые города, существование которых в описываемое время нет оснований отвергать. Так, под 1146 годом упоминаются Тула, Дубок-на-Дону, Елец, Ростиславль, 1153, Дмитров, 1155. Но, во-первых, нельзя предполагать, чтобы все имена местностей попадались в летописях. Особенно этого нельзя сказать о княжествах, далеких от главной сцены действия – Полоцком, Смоленском, Рязанском, Новгородском, Суздальском. Во-вторых, нельзя определить из летописи упоминаемая местность – город или село. В Киевском княжестве можно насчитать по летописи более 40 городов. В Волынском – столько же, в Галицком – около 40, в Туровском – более 10, в Черниговском и Северском, Курском с землей Вятичей – около 70, в Рязанском – около 15, в Переяславском – около 40, в Суздальском – около 20, в Смоленском – около 8, в Полоцком – около 16, в Новгородском – около 15, следовательно, во всех русских областях упоминается слишком 300 городов. Мы знаем, что князья тяготились малочисленностью жителей в волостях своих и старались населять их, перезывая отовсюду народ. Но, разумеется, одним из главных средств к населению было население пленниками и рабами купленными. Так князь Ярополк перевел народонаселение целого города Друцка из неприятельской волости в свою. В селах княжеских видим народонаселение из челяди рабов. Но подле старания князей умножать народонаселение видим препятствия для этого умножения. Препятствия были политические, войны междоусобные и внешние, и физические, голод, мор. Относительно междоусобных войн. Если мы в периоде времени от 1055 до 1228 года вычислим года, в которые велись усобицы и в которые их не было, то первых найдем 80, а вторых 93. 13 годами больше, следовательно, круглым числом усобицы происходили почти через год, иногда продолжались по 12 и по 17 лет сряду. Соловьев Сергей Михайлович, сочинение, книга 1, том 2.